Мдя, вот откуда я подобного не ожидал, так это со стороны второго потока, задумчиво произнес Гарри. Допустим, что первый курс понять несложно. Молодняк по глупости и непониманию много чего себе в голову набивает. Худшим вариантом является пустая гордыня и выпячивание фамилии. Прошу понимать правильно, я не против здоровой гордости за деяния предков, вот только они и не возвеличили тебя лично над остальными. Как по мне, так это огромная ответственность, ведь предки задали высокую планку и ей надо, как минимум, соответствовать, чтоб иметь права на фамилию и т.д. Фамилия, она как пропуск, но не более, то что ты Саегуса, Йоцуба или скажем куда, не более, чем слова, пока не докажешь обратное делом, а иначе грош тебе цена. Так что это вовсе не повод ощущать себя особенным, скорее даже наоборот. А теперь еще и это, нет, я, конечно, на второй поток с лекциями не ходил. Я самым честным образом считал, что там учатся ребята нормальные, с царем в голове. Ну не супер ты маг, да и хрен с ним. Младшие маги часто сильны в артефакторике и создании магических предметов. Там не сила нужна, а филигранная точность управления. Так что дуй все это. И знаете, не знаю почему, но мне не верится, что ученики сами до этого додумываются, каждый год снова здорово. Словно кто-то их заранее накручивает определенным образом. И если с первым потоком хоть как-то понимаемо, там семья и зачастую известность, то вот второй поток, где они набираются этих настроений, они же искренне верят, что они хуже. Хотя слабее и хуже, это разные понятия, и слабость не всегда плохо, закончил вице-президент с тяжелым вздохом. Хм, я тут припомнил, что у одного из любителей засад был красно-белый браслет, простенький такой из силикона, вот только его расцветка точь-в-точь цвета бланш. Идеи у них схожие, может ветер откуда-то отсюда дует, задумчиво протянул Тацуя и, чуть помедлив, продолжил. Я понимаю, что у вас, Тацуя выразительно посмотрел на Гарри и Маюми, особого выбора то и нет. Это государственная школа, и любая активность школьников или членов школьного совета жестко ограничена государственной политикой. А значит, руки у вас связаны, иначе вместо ботанических лекций была бы единая установка от студенческого совета. Гарри, подтверждая слова Тацуи, кивнул. На данном этапе избавиться от антимагических организаций не получится, они есть и их порождает обычная зависть, хотя зачастую под таким прикрытием действуют экстремисты, которым, в общем-то, пофигу против чего протестовать, так сказать, протест ради протеста. Но это не значит, что ничего нельзя сделать, просто нужен подходящий повод, чтобы выступить во всеуслышание и не быть заткнутыми. Наши взгляды вовсе не радикальны, так что с государственными установками не расходятся. Я бы даже сказал, что они совпадают, но при этом расширяют кругозор. Я более чем уверен, что достучаться до голов некоторых властей имущих возможно. Требовать отмены деления на потоки глупо и неконструктивно. А вот изменять само отношение к студентам самое то, так что будем посмотреть. Благодарю за информацию, Тацуя, но прямо сейчас мы сделаем вид, что браслетов не разглядели, заговорщицким тоном, говорящим лучше тысячи слов, закончил Гарри и задорно подмигнул собравшимся. Как только студсовет разошелся по домам, Маюми насела на Гарри с расспросами. Ей не давало покоя, что Гарри хочет не замечать происходящее, ведь куда лучше зарубить на корню, чем бороться с разветвленной сетью. Гарри, знаю, что ты хочешь сказать, и нет, ты неправильно поняла. Я не собираюсь попустительствовать развитию сети Бланш на территории школы. Но подумай немного, когда это репрессии помогали. Маюми пришлось потупить взгляд, она прекрасно понимала, что грубой силой до неокрепших умов не достучаться, скорее обратный эффект получится. Вот видишь, ты сама прекрасно понимаешь, что я задумал, пусть покажут свое истинное лицо, а мы поможем, где надо глазки протрем. То есть ты хочешь позволить, чтобы Бланш совершил какую-нибудь пакость на территории школы, дабы показать ущербность их идей и принципов на наглядном примере. А если кто-то пострадает, а вот для этого есть дисциплинарный комитет и студсовет, пойми, иногда только хорошенько приложившись черенком грабель можно осознать истинного их владельца и воздать ему по заслугам. Следующая неделя была на удивление тихой. Тацуя еще раз пообщался с Мебусом и окончательно убедился, а с ним и студсовет, что детям задурили голову, рассказали про некое мифическое равенство, тогда как оно и не нужно вовсе. Каждый человек уникален, и грести всех под одну гребенку абсолютно неразумно. Но, увы, когда над разумом давлеет идея, аргументы, основанные на логике, до него не дойдут, как ни старайся. Все, чего добьешься, это вопля. Ты меня не понимаешь, и это лучший вариант. И именно в таком ключе закончилась крайняя встреча Мибу с Эмпэй Тацуи. Как и предполагал Гарри, это было затишье перед бурей. Все началось приблизительно через 5 минут после окончания уроков. Из громкоговорителя, оглушая всю школу, некий альянс учеников, который при этом забаррикадировался в радиорубке, начал вещать о неравенстве и требовать всешкольного обсуждения. Что более всего забавляло, сей альянс даже не подумал обратиться в студсовет нормальным способом. Им и в голову не пришло, что их могут выслушать без вооруженного захвата радиорубки. У радиорубки уже собрался студсовет и дисциплинарный комитет, а также группа управления клубами. Саму радиорубку обесточили с целью заткнуть громкоговоритель, ибо дебоширы, увы, даже громкость настроить не смогли, что жутко било по ушам. Что делать будем? Поинтересовался подошедший крайним Тацуя. А что тут можно делать? Пожал плечами вице-президент. Все в точности, как я и предполагал. Эй, за баррикадой, повысив голос, обратился Гарри к дебоширам. Если вы требуете чего-то, так почему мы узнаем об этом столь экстравагантным способом? Вы правила школы вообще читали? Там черным по белому сказано. Есть предложение, идите в студсовет, вас, как минимум, обязаны выслушать. Вы же по сути этого и хотите, быть услышанным. Если это так, то почему молчали? Старый дедовский метод общения через дверь возымел эффект. С той стороны послышалось движение и, кажется, кто-то упал со стула. В общем так, я, вице-президент Поттер, гарантирую всем отсутствие каких-либо дисциплинарных мер со стороны студенческого совета. Если вы выйдете в течение следующих 5 минут, ваши требования будут удовлетворены в части того, чтобы вас услышали. Мы обсудим список ваших претензий и вынесем это на суд всей школы посредством общешкольного собрания. Если по истечении указанного времени вы не покинете радиорубку и не сдадите ЦАТ, и иные виды оружия, если имеются, за меры воздействия не ручаюсь, Гарри выразительно посмотрел на Кацута и тот продолжил. Группа управления клубами также не имеет возражений. Дисциплинарный комитет поддерживает предложение студенческого совета, поддержала друзей Мари. Мибусан, ты же знаешь, как от меня шарахается клуб Кандзюцу, ты правда хочешь узнать почему? С легким задором поинтересовался Гарри по прошествии 2 из отведенных 5 минут. На исходе 3-й минуты щелкнул замок, и дверь отворилась. Увы, без эксцессов не обошлось, и 2 из 5 попытались применить магию, но тут же были скручены. Мибу с недоумением смотрела на то, как дисциплинарный комитет уложил на пол 2 ее соратников, после чего безропотно сдала ЦАТ. В этот момент подоспела Маюми. Я уже обсудила все с учителями. Школьный совет берет всю ответственность за кражу ключей и за несанкционированное использование громкоговорителей. Так что, как и сказал вице-президент, никаких санкций к тем, кто добровольно сдался. Увы, Мибусан, эти 2, Маюми кивком указала на задержанных, понесут взыскание согласно правилам, установленным в данном учебном заведении. А теперь прошу следовать за мной, Мибусан, я уверена, нам есть что обсудить. На следующее утро Тацуя и Миюки прибыли к школе раньше обычного. Еще вечером они договорились постараться выловить Сайгусу Маюми и Поттера до школы. Уж больно интересно было, что те задумали, а то, что что-то задумали, было видно невооруженным глазом. Поттер абсолютно уверенно выразил точку зрения совета и все его поддержали, а президент, как выяснилось, в это же время улаживала конфликт с дирекцией школы. Такая слаженность и единство мнений говорило о том, что действия студсовета были спланированы заранее. Доброе утро, президент, вице-президент, Тацуя-кун, и Миюки тоже. Что случилось? Удивленно поинтересовалась Маюми. Меня интересует, что случилось вчера, после того, как мы ушли. Не могла бы ты рассказать о результатах твоего разговора с Мибу-сэмпай? О, только и смогла выдать Маюми, она откровенно не ожидала такого напора, и это она еще в школу не вошла. Тацуя-кун, мне казалось, что ты не интересуешься делами других людей. Если бы это были бы только ее дела. Но, увы, мне уже все одноклассники позвонили с одним и тем же вопросом. Полагаю, догадываешься каким. Ясно, в таком случае вот краткий пересказ. Они требуют, чтобы учеников первого и второго потоков воспринимали одинаково. Но они сами не знают, что для этого надо сделать. А если точнее, они хотят, чтобы школьный совет решил за них все эти проблемы. Из-за этого весь разговор напоминал серию вопросов и ответов. Перво-наперво, вчера мы только уточняли детали будущих переговоров, и все свелось к тому, что завтра в актовом зале будет проведено публичное обсуждение этого вопроса. Вот это скорость. Я готов поспорить на 500 йен, что не позднее, чем через 2 часа как минимум все ученики класса 1Е приложат все усилия, дабы ты просветил их касательно происходящего. В общем, тянуть не вижу смысла, подозреваю, что их цель не дать нам подготовиться, но вот беда, мы уже готовы и давно, а вот они явно нет, так что я выступлю от лица студсовета. Я думал, что этим займется вице-президент, удивленно пробормотал Тацуя, ведь это он еще 2 недели назад говорил о чем-то подобном. Гарри, нет, ты что, он спрячется за мои хрупкие плечи, он у нас серый кардинал, хотя в виде группы поддержки на сцену он выйдет, подмигнула Маюми и вроде бы невзначай ухватилась за рукав жениха. Гарри прочистил горло, я как бы не мастак ораторствовать со сцены, 20-30 человек я еще потяну и то с трудом, а там их будет 600 и еще преподаватели, так что нет, сию почетную должность я оставлю нашему президенту, если попросит, то речь напишу, но и только. Новость о предстоящем общем собрании облетела всю школу еще до начала уроков, так что уже на перемене любители искоренения неравенства путем форменного дебоша развили широкую деятельность. Все, как один, надели красно-белые браслеты и даже не пытались их прятать, раздавали листовки с призывами и лозунгами, что только лишний раз подтверждало выводы вице-президента о том, что они попали под влияние, но сами даже не понимают, что за знак они надели и каковы последствия его ношения. Утром в день проведения форума всех внезапно собрали в комнате студсовета, где вице-президент удивил всех своими опасениями насчет провокаций со стороны третьих лиц, пока все будут увлечены обсуждением. Так что дисциплинарный комитет, как говорится, был поднят в ружье. Миюки, Тацуя, Сузуни и Мари стояли на краю сцены и внимательно оглядывали зал, при этом обсуждая его заполненность, а также вопросы занятости учеников. Тацуя быстро оценил обстановку. Поттер и Маюми вместе с 2 помощниками находились в центре сцены, у другого края обосновались 3-годки со 2-го потока, что интересно, Мибусан среди них не было. Значит, основные силы где-то в другом месте, подтвердила догадку Тацуя и Мари. Так как их планы нам неизвестны, действовать в случае чего придется по ситуации. Подобные слова можно было интерпретировать только одним образом. Дисциплинарный комитет переходит в полную боевую готовность, любые действия по наведению порядка заранее санкционированы и одобрены. Наконец все желающие заняли свои места и собрание началось, проходило оно в форме вопрос-ответ, так что начали представители дебоширов. Президент, я хочу задать вопрос о распределении бюджета клубов. По нашим данным, клубы, принимающие участие в магических соревнованиях и имеющие в своем составе большее количество учеников первого потока, получают существенно большее финансирование, нежели клубы, не ориентированные на магические соревнования и состоящие преимущественно из учеников второго потока. Это доказательство того, что ученикам первого потока явно симпатизируют как в обучении, так и в клубной деятельности. Если президент на самом деле выступает за равноправие между потоками, то я надеюсь, она сможет объяснить эту несправедливость. Бюджет клубов распределяют по числу зарегистрированных членов клуба, а также по его достижениям, что решается на обсуждении во время встречи всех руководителей клубов. Щедрое поощрение клубов, связанных с магическими соревнованиями, отражает их хорошие результаты на соревнованиях. Уверена, что все здесь присутствующие понимают, что клубы, успешно выступающие на немагических соревнованиях национального уровня, например, футбольный клуб, получают такое же щедрое финансирование. Так что довод о фаворитизме клубов с большим количеством учеников первого потока является обычным заблуждением, спокойно парировала Маюми. Мдя, если все так и пойдет, то до действительно важных моментов мы не дойдем. Ну как вот так, все одно что дети, хачучку дай. Какую, зачем, насколько она тебе нужна, да кого это волнует, дай. К слову, везде в школе к ученикам второго потока относятся хуже, чем к ученикам первого потока. Школьный совет пытается замять и скрыть это. Подобную критику мы часто слышим в свой адрес, но вернемся к делу. Вы имеете доказательства по данному доводу? Как я говорила ранее, доступ к оборудованию и распределение материалов одинаково для всех классов АТДХ, вице-президент не даст соврать, он лично не единожды проводил разъяснительные беседы на всех курсах с целью развенчания мифов об учениках второго потока и мнимом подавляющем превосходстве учеников первого потока. Маюми обернулась к залу. «Студенты, прошу поднять руки тех, кто на таких лекциях побывал». В зале поднялся лес рук, в основном второй и третий курсы, и кто-то даже выкрикнул, что лекция о ботанике была очень познавательной, а сидевшие рядом двое третьекурсников с разных потоков взялись за руки о том, что именно лекция о ботанике позволила им доказать родителям, что их союз будет со всех сторон желателен, они и не скрывали. Беда была в том, что никого это не интересовало, а орать на каждом углу смысла не было, по вялости и отсутствию доказательной базы и тому, как уверенно Маюми разбивала аргументы дебоширов, становилось понятно, что еще чуть-чуть и вещать будет только Маюми и, судя по всему, это и был хитрый план Поттера. Я не могу полностью опровергнуть доводы различного обращения к ученикам разных потоков со стороны лиц, кои не удосужились банально выяснить, в чем же эти различия. Я, как президент школьного совета, официально заявляю, что мной и вице-президентом было проведено исследование, целью которого было выявление биологических, магических и иных критериев оценки, а также долговременного эффекта с влиянием на последующие поколения. Зал неуверенно затих, такого поворота в дискуссии никто не ожидал. Результаты нашего исследования просто на голову разбили все аргументы, которые вкладываются в пренебрежительное слово «сорняк». Так оказалось, что пусть студенты второго потока и уступают физической и магической силе первому потоку, причина тому отнюдь не в их ущербности. Она кроется в том, что зачастую на второй поток попадают маги первого, максимум второго поколения. Их можно назвать новой кровью. Магия в них буквально только зарождается, и пусть они и уступают волшебникам с большой родословной или уникумом, родившимся с огромным потенциалом, они и опора и будущие маги. Не будет их, исчезнут и более сильные маги, попросту выродятся в близкородственных и политических союзах, где предпочтение отдается выгодам, но не развитию магии с прицелом на следующее поколение. Многие так кичатся родовыми умениями и секретами магии. Конечно, кто спорит, можно пойти и по этому пути и просто затаптывать молодую поросль, а можно ее взращивать, изучать совместимость магических потоков и еще много других параметров и искать пару не по принципу престижа, но по принципу совместимости и усиления магии. Лично у меня второй вариант. Есть тут кто-кто, хоть раз слышавший фамилию вице-президента вне стен школы, ученики неуверенно переглянулись. «Я вам помогу, нет тут таких». Гарри Джеймс Поттер, безродный сирота, которого мой отец взял под крыло, разглядев его потенциал. И вот уже объявлено о помолвке, основная причина которой то, что он и я имеем так называемое резонирующее магическое ядро, если проще, то мы усиливаем магию друг друга. И в зале есть еще несколько примеров, появившихся вследствие уже упомянутых лекций. Так что вместо беспочвенного угнетения второго потока просто потому, что сами из себя ничего кроме фамилии, доставшейся по наследству, не представляете, задумайтесь. А что как именно там учится тот, кто, встав рядом с вами, сделает вашу семью сильнее? Понятия «цветки» и «сорняки» запрещены школой, школьным советом и дисциплинарным комитетом, но, к сожалению, многие ученики ежедневно используют их, совершенно не утруждая себя задуматься обо всем вышесказанном. Магия не возникает из пустоты, она накапливается в поколениях. И какое право у кого бы то ни было унижать и оскорблять будущее нашей страны? И хотя разница между потоками действительно прописана в школьной системе, это лишь отражение нехватки учителей в стране. Это было временное решение, с учетом всех недостатков. Должны ли все получать плохое образование или половина учеников, полноценное, а может надо просто выкинуть тех, кто чуть-чуть не дотянул, и плевать на будущее. Школа выбрала второй вариант, это должны понимать все ученики, желающие здесь обучаться, но больше различий в них нет. Возможно, это шокирует кого-то, но оба потока обучаются по одинаковым учебным планам. Хоть подход к обучению отличается, лекционные и практические занятия одинаковы. Для внеклассных мероприятий группа управления клубами и школьный совет стремятся поровну распределить права и доступ к различным объектам школы. Нельзя отрицать, что к клубам с большим количеством членов особое отношение. Тем не менее, понимая, что мы должны давать им одинаковые возможности, Одно мы игнорировать не можем, все клубы разные, вот что мы думаем, мы не стремимся отдать более высокий приоритет внеклассным занятиям, связанным с магией. Члены Альянса только что привели довод, что клубы магических соревнований получают значительное финансирование. Все действительно так, как они и говорят, только вот это связано с их успехами, как я говорила ранее. Меня, как президента школьного совета, совершенно не устраивает текущая ситуация. Я хотела бы найти способ разбить эту стену непонимания и самомнения, вечно приводящую учеников к конфликту. Тем не менее, одни только изменения текущей учебной системы ни к чему не приведут. Если ученики второго потока будут обучаться как ученики первого потока, никаких проблем это не решит. Скорее даже наоборот, так как ученики не одинаковы, поэтому у второго потока на самом деле есть уникальный шанс. Вас никто не задавит своим авторитетным мнением. Возможно, именно среди вас сидят те гении, что продвинут магическую науку на новую ступень. Вы непосредственности и уж тем более не сорняки, вы надежда, те ростки, которым дали шанс стать прекрасным дополнением к сияющим своей магией. Неужели пустыня с одиноким цветком предпочтительнее вашему сердцу, чем цветущий луг, обрамляющий прекрасную рощу? Окончание речи президента ученики встретили бурными овациями. Слова президента сумели найти отклик в сердцах многих. Это стало началом конца цветочного неравенства. Директор школы, скрывавшийся в тени на галерке, кивнул своим мыслям. Он прекрасно знал о настроениях в студсовете, как и о лекциях Поттера, и готов был подписаться под каждым словом. Да, тяжеловато такое разуметь неокрепшему уму подростка, но это факты, факты, против которых идти бессмысленно. Маюми дождалась, когда все снова замолкнут, и решила забить финальный гвоздь в крышку гроба неравенства. Для уменьшения различий в системе без усугубления ситуации, на мой взгляд, нам нужно провести две реформы. Я воспользуюсь данной ситуацией и озвучу вам то, к чему я стремлюсь. Сказать по правде, различия между потоками укоренились и в системе школьного совета. Я имею в виду выбор его членов, помимо самого президента. При текущей системе все его члены, включая президента, должны быть учащимися первого потока. И это правило может быть изменено только на ежегодных выборах президента школьного совета, проходящих при участии всех учеников школы. Я уберу это правило, когда буду уходить со своего поста, и это будет моим последним указом в роли президента. После всего сказанного, заявление президента имело эффект разорвавшейся бомбы, сменившейся взрывом аплодисментов. Увы, то, что Маюми в считанные минуты удалось не только разбить аргументы Альянса за права учеников, но и повернуть все так, что многие задумаются о происходящем, никак не устраивало тех, кто он и Альянс подстрекал. Примечание к части. Часть диалогов и речи президента взята из оригинального произведения. Глава 5. Атака террористов и нехватка техников. Все началось со взрыва, от которого задрожали стекла, а части вовсе выбило. Затем в актовый зал влетела граната. Гарри отстраненно постановил, что это дымовая граната с нервно-паралитическим газом. Едва она упала на пол и начала действовать, как не успевший толком распространиться газ втянула обратно, после чего непрошенный подарок убыл в направлении отправителя. Хаттари, как всегда, был на высоте. Не ожидавшие такого террористы, едва проникнув в актовый зал, были обезврежены. Гарри поймал под локоток Маюми и указал на зал, ибо девушка уже собралась на дальнейшие разборки. Оставь это дисциплинарному комитету, нельзя допустить паники. Дождавшись утвердительного кивка, Поттер занялся наведением порядка в зале. Учеников быстро успокоили, вскоре последовал доклад Тацуи о том, что террористы пытались получить доступ к терминалу, связанному с университетом магии, имеющему высший приоритет доступа. Так что истинная цель атаки была ясна, как и то, что все остальные очаги нападения – ничто иное, как отвлекающий маневр. На полное обезвреживание нападавших ушло не более 10 минут, после чего учеников централизованно вывели из актового зала. Спустя полчаса все заинтересованные лица собрались в лазарете, куда Тацуя доставил Мибусан. Несмотря на запрет врача, девушка горела желанием рассказать правду. Бой с Эрикой из семьи Тиба показал, как сильно она заблуждалась и какой дурью забила себе голову. Свой рассказ Саика начала с первого года обучения и вступления в клуб Кинда. Как оказалось, рубить на корню было уже давно нечего, ибо сеть из учеников, обработанных Бланш, была поистине гигантской. Настоящим шоком для Мари стало то, что на кривую дорожку Саеку-сан толкнула именно она. Со слов последней получалось, что Мари своим отказом в поединке, которого та просила на первом курсе, лишила Саеку-сан мотивации и как следствие подтолкнула в ряды Бланш. Вот только сама Мари ни о каком отказе не помнила, хотя просьбу о поединке не забыла. «Подожди, постой секунду, ты говоришь о прошлогодней неделе набора в клубы, когда я переборщила во время уроков кэндзюцу. Я помню тот инцидент, я не забыла, что ты хотела поединка со мной, но я не помню, чтобы отвергла тебя», — воскликнула Мари, прерывая рассказ Саеки. «Это нормально, люди не понимают, что чувствуют те, кому отказали», — с иронией в голосе вклинилась в разговор Эрика, чем заставило лицо Мари потемнеть. «Эрика, помолчи немного», — осадил одноклассницу Тацуя. «А, Тацуя-кун, ты тоже на стороне Ватанабе-сэмпай?» — удивленно вопросила Эрика. «Я просто хочу услышать все до конца. То, как произошедшее повлияло на Мибу-сэмпай, понятно, но я хочу знать, что стало причиной для отказа в поединке», — спокойно ответил Тацуя, переводя взгляд на Мари. «Саека-сан, ты просила о поединке, отказывая тебе я сказала следующее. Я не могу быть твоим оппонентом, поэтому не трать свое время и найти кого-нибудь своего уровня. Мой отказ не имел целью как-либо унизить тебя, я наоборот признала твои способности и поняла, что ты мне не соперник, ты на голову превосходишь меня в навыках владения мечом». «Погоди, Мари, я правильно тебя поняла, ты отвергла просьбу Мибу-сан потому, что она была намного сильнее тебя», удивленно приподняв бровь, поинтересовалась Маюми. «Именно так, так же, как и то, что в поединке с применением магии победа была бы за мной. Техники, которым я обучалась, эффективны в связке с магией. Я прошла физическую и оружейную подготовку, чтобы понять, как мне более эффективно использовать свою магию. Но я не смогла бы выстоять против Мибу в чистом бою на мечах, вот и сказала, чтоб она не тратила своего времени. Так это, с самого начала, было моим заблуждением». Откровенно обалдевшая Саека сидела с открытым ртом и быстро заливалась краской, да и глаза влажно заблестели. «Чувствую себя идиоткой. Я эгоистично, неправильно истолковала намерения сэмпая», так опустилась. «Я не думаю, что все было напрасно», задумчиво произнес Тацуя. «Шиба-кун, пока мы шли в лазарет, Эрика сказала, что за прошедшие со средней школы полтора года ты стала намного сильнее. Ты не позволила своему пусть и надуманному отчаянию поглотить тебя, и твои тренировки дали результат. Лично у меня нет оснований не доверять оценке дочери клана Тиба». Услышав подобное, Саека разревелась. Минут через пять, когда девушка сумела взять себя в руки, она начала рассказ о том, как попала в Бланш. «Мда, оценка событий, данная Тацуей, настолько верна, что даже скучно. Это реальность, шеф, однако реальные проблемы только начинаются. Тацуя-кун, что ты задумал?» Обеспокоенная воинственным настроем последнего поинтересовалась Маюми. «Их нужно остановить», — коротко ответил Тацуя. «Это слишком опасно. Ты уже и так сделал для учеников слишком много», — начала возражать Мари. «Я тоже против. Ты должен оставить решение внешкольных проблем полиции», — поддержала подругу Маюми. «Я правильно понимаю, что в таком случае мы должны известить полицию о попытке проникновения в защищенную государственную сеть и роли учащихся первой магической», — холодно уточнил Тацуя и бросил взгляд на стоящего у стены Поттера. Гарри прекрасно понял, что хотел сказать Тацуя. «Маюми, Мари, я вынужден кое-что дополнить. Тацуя-кун не уточнил, что за пусть даже и попытку взлома такого уровня Саека-сан и все связанные с Бланш получат тюремные сроки от 10 до пожизненного. Их будут судить, как агентов иностранной разведки, и это вполне естественно, если вспомнить, что Бланш – это международная террористическая организация. Я абсолютно убежден, что Саека-сан и подумать не могла, что совершает государственную измену. Вот только полиции это будет безразлично. Так что я поддерживаю предложение Тацуи». Гарри бросил вопросительный взгляд в сторону Кацута. Взгляд последнего демонстрировал одновременно и согласие со словами Поттера и беспокойство за Тацую. «Твои противники – террористы. Ты умрешь, если утратишь бдительность. Ни я, ни Маюми, ни Поттер при всей его правоте не можем позволить ученикам нашей школы идти на такой риск. Вообще-то я не планировал просить вашей помощи», – пожал плечами Тацуя. «Ты планировал провернуть все в одиночку?» – воскликнула Миюки. «Я пойду с тобой». Гарри задумчиво привалился к стене. Местонахождение штаба Бланш, а также то, что все руководство сейчас именно там, Гарри уже знал. Эти уроды будто в насмешку расположили штаб всего в 10 километрах от первой старшей школы магии, но вот как донести это до Тацуи и уже формирующейся группы захвата, но проблему с информацией решил Тацуя. Он наконец изволил заметить Оно-сенсей и привлек ее к разговору, так что дело сдвинулось, ибо Аноха Рука была не просто школьным психологом. 20 минут ушли на переговоры и получение информации о месте нахождения штаба Бланши и подготовку мобильной группы захвата. Правда, на последней стадии формирования группы, когда выяснилось, что Кацута также собрался принять участие в атаке на штаб Бланш, пришлось останавливать Маюми, которая не хотела позволять другу идти в логово врага одному. Но тут вмешался Гарри, напоминая Маюми о ее обязанностях президента студсовета. «Мы останемся в школе и обеспечим координацию действий в случае непредвиденного развития событий». «Хорошо», слегка поникнув, сообщила Маюми. Спорить с Гарри было бесполезно, особенно если он еще и прав. «Мари, ты тоже останешься, учитывая, сколь разветвленной была сеть, мы не можем с уверенностью говорить о полной безопасности на территории школы. Твое присутствие абсолютно необходимо», — остановил поднявшуюся было со стула Мари Гарри. Пока Тацуя под прикрытием Дзюмон-Дзи разбирался с Бланш, Маюми и Гарри разбирались в школе. «Нужно прикрыть следы магии Шибы-куна, так что эту дверь уничтожили террористы», сообщил Гарри, изучая дверной проем, оставшийся без двери. Отчет о повреждениях был составлен так, что способности Тацуи, как и кража ключа, были сокрыты, ибо администрация школы также не горела желанием выносить ссор из избы. Особенно сильно это проявилось после того, как выяснилось, что все ученики, замешанные в инциденте, оказались под воздействием магической техники «Злой глаз», так что за все их действия, совершенные после наложения заклинания, ответственность нес лидер Бланши по совместительству старший брат Сука Сакиноя. В тот вечер домой удалось добраться только к полуночи и выжатыми досуха. По сути, пришлось подделать отчеты и документы так, чтобы все следы магии Тацуи превратились в действия Бланш. Так еще требовалось скрыть все, вплоть до намеков на истинную цель нападения, ни дирекции школы, ни студсовету совершенно не улыбалось встрять в историю с кражей Гастайны. В итоге обсуждение постановили перенести на потом и разбрелись по комнатам. С утра тоже обсудить ничего не вышло, так как Маюми банально проспала, да так, что галстук пришлось завязывать уже на остановке, что была перед школой. Зрелище, надо сказать, призабавное получилось. Из-за того, что Гарри вымахал уже на 1,87 м, ему пришлось сесть на корточки, чтобы Маюми было удобно. И именно в сей экстравагантной позе их и застигла Мари, которая до самого звонка не унималась по поводу раскрытия страшной тайны Поттера. В итоге собраться и поговорить удалось только в субботу. Гарри заботливо накинул глушилку, чтобы две пары любопытных ушей не услышали то, что им не предназначено, после чего пара обсудила состоявшийся тремя днями позже теракта разговор с главой семьи. Отца Маюми в первую очередь интересовало, какие последствия имел теракт. После отчета он отпустил Маюми и, как только та покинула кабинет, обратился к Гарри. «Что думаешь по поводу всего этого?» «Хотя нет, не так. Кто стоит за действиями Бланш?» «Количество обнаруженного антинита ясно говорит об очень интересном покровителе. За действиями Бланш стоит Великий Азиатский Альянс. Их цель – получить доступ к серверам Японской магической ассоциации. Намерения весьма серьезны, так что это не последняя попытка, но в ближайшие 3 месяца они займут выжидательную позицию. Прогнозов на более длительный срок не дам. Значит, Альянс, что ж, я тебя услышал. Есть какие-либо движения со стороны клуба власти имущих? Ничего интересного, чтоб они зашевелились, надо что-то более глобальное, чем текущая ситуация. Что до ранее задуманной подлянки, 20% я уже скупил. Все акции покупались через третьих и четвертых лиц. Так что, чтобы обнаружить, что уже практически четверть ФЛТ утекла в чье-то единоличное владение, глава Йоцуба не сможет. К тому же в следующие пару месяцев они, скорее всего, выкатят новый продукт и под это дело выпустят акции. Как только это произойдет, я скуплю большую их часть. Также настоятельно рекомендую вам самому купить небольшой пакетик. Майя будет беситься, если у вас будет хоть одна акция, именно поэтому упустит куда больше. А когда сообразит, будет уже поздно и блокирующий пакет будет наш. Кайти совершенно не скрывал предвкушающую улыбку. Это будет интересно, меня крайне позабавил спектакль на крайнем собрании глав. Что-то будет в этом году. «Полагаю, второй акт», — спокойно ответил Гарри. «Но не будем забегать в будущее. На носу турнир, будут какие-либо указания?» «Нет, вы оба прекрасно справляетесь. Тогда, если вы не возражаете, я пойду готовиться к школе. Занятия на третьем курсе довольно сложны. Это для тебя-то», — с усмешкой уточнил Кайти. «Не стоит забывать, что на моих плечах вице-президентство, а значит административная подготовка к турниру. Все, я понял, можешь идти». «Вот наглец», — усмехнулся Кайти. «Но именно поэтому у него все шансы добиться желаемого. Иногда так приятно смотреть со стороны. Так, за разбором ситуации с нападением террористов и устранением последствий оного начался последний месяц весны. Тацуя и Миюки взяли отгул в школе, чтобы навестить Мибу Сэмпай, которую сегодня должны были выписать. Каково же было удивление Миюки, когда она увидела рядом с Сэйкой несколько смущенного Кирихару Сэмпая. Похоже, они подружились», — задумчиво произнесла Миюки. «Конечно, он же каждый день приходил. Неделю назад я его прямо спросила о его намерениях. Представляешь, он не извиняться ходит, там все серьезно», — сказала подошедшая сзади Эрика. «Да, именно, судя по всему, лекция нашего президента перевернула мышление приличного количества студентов, так что я уже ничему не удивлюсь». Вся троица присоединилась к группе встречающих, букет был вручен, и спустя еще 15 минут, пару неловких моментов и просьбу приглядывать за дочерью, Тацуя и Миюки покинули больницу. Уже на выходе из больницы Миюки прихватила Тацуя за рукав. «Они и сама, да, я буду следовать за тобой всегда, они и сама, куда бы ты ни пошел. Теперь я точно знаю, чего я хочу, мой дорогой брат. Я хочу, чтобы ты был счастлив, и сделаю все и даже более, чтобы этот день наступил», — Тацуя ответил благодарной улыбкой. Он прекрасно понимал, что Миюки говорит об их недавнем разговоре и том, что некоторые ее действия выглядят так, будто они не брат и сестра, а жених и невеста. Через день после памятного нападения на школу они все обсудили и пришли к некоторым весьма интересным выводам, но информации катастрофически не хватало. Тацуя рассказал Миюки обо всем, что смог раскопать. Его дар все же не всесилен, так что точно удалось понять только то, что у него в зоне расчета магии в буквальном смысле находится активное инородное магическое ядро неизвестного происхождения. Идея, что этот подарочек подсунули родственники-экспериментаторы, отпала первой, так как Тацуя буквально с этим довеском родился. «Мне даже страшно подумать, что я в действительности мог бы творить, ведь жалкие 9,5% доступной мне зоны расчета позволяют применять магию стратегического класса. Что же было бы, будь в моем распоряжении все 100? Я думаю, дорогой брат, что тогда никто не посмел бы унизить вас тем отношением, кое они демонстрируют сейчас. Но, если честно, меня более беспокоит твое эмоциональное состояние». Тацуя резко погрустнел и подобрался. «Миюки, моя дорогая маленькая сестренка, неужели она меня боится?» Словно читая его мысли, Миюки продолжила. «Они и сама, я вовсе не боюсь того, что, возможно, ты станешь более чувственным и эмоциональным. Меня пугает то, что ты совершенно не знаешь, что со всем этим делать, ведь с тех пор, как ты был лишен всего этого, прошло 10 лет. Я боюсь того, что для тебя это станет проблемой. Я знаю, ты справишься, но все равно боязно. Я тоже этого боюсь, Миюки. Самое страшное – это неизвестность. Я просто не понимаю, что со всем этим делать». «Смешно звучит, правда?» «Было бы смешно, если бы не было так грустно, дорогой брат. В итоге постановили, что необходимо выяснить, что это за лишнее магическое ядро. Почему оно активно и каковы последствия его наличия? Только ли это ограниченность магии или есть иные аспекты?» Вопросов было очень много, и на их фоне Миюки укорила себя за то, что вообще посмела быть такой эгоистичной в отношении брата. Ему поддержка нужна, а не горы проблем. Как так получилось, она и сама себе объяснить не смогла бы, но четко понимала, что ее неуместные чувства к брату уступили место сестринской заботе и, хотя внешне это мало проявлялось, сама Миюки четко поняла, что брат прав, они не подошли бы друг другу, даже будь они не родными, просто не сошлись бы характерами. Его интересы очень важны, но лично Миюки магическая инженерия была интересна только в виде ее законченного продукта, тогда как брат, с головой уходящий в разработку. В общем, если попробовать представить себе такую семью, то получаются совсем не те радужные мечты, что рисовались ранее. Именно поэтому Миюки, выходя из больницы, сказала именно то, что сказала. «Я обязательно поддержу брата, но в отличие от меня у Ани самы будто крылья за спиной. Иногда Миюке казалось, что ее братик как сокол, которому подрезали крылья. Он рвется в небеса, в свою стихию, но сил превозмочь притяжение нет, и он вновь лишь смотрит в небеса. «Я обязательно залечу твои раны, дорогой брат, ты полетишь, и пусть я останусь на земле, главное, что ты будешь счастлив, а с тобою и я». С началом лета загруженность студсовета только возросла из-за надвигающегося турнира 9 старших школ. Тацуя тоже был загружен и всю вторую половину дня проводил в комнате дисциплинарного комитета, так как Мари по доброте своей души спихнула на него все бумажные завалы, образовавшиеся за 2 года ее правления. Вот и сейчас Тацуя разбирался с бумагами, а Мари философствовала насчет предстоящего турнира и особой важности победы в нем. Ее основной аргумент сводился к тому, что если они одержат 3-ю победу подряд, то это окончательно докажет превосходство 4-ки Саи Гуса Маюми, Гарри Поттер, Дзюмон Дзикацута, Ватанабе Мари. Но, как оказалось, не все так радужно, как выглядит на первый взгляд, и проблема в инженерной поддержке. В команде первой старшей перекос в сторону магии, тогда как техническая поддержка почти нулевая. «Здесь только у Маюми, Поттера и Кацута проблем нет», – вещала Мари. «У Маюми есть Гарри, до твоего поступления звание лучшего технаря было именно у него. По факту на вступительном тесте он уступил тебе всего лишь 4 балла. Так что на свой первый турнир он ехал именно как техник, но в итоге ему пришлось срочно встать на замену. Так и родились наши эльфийский стрелок и снайпер. На втором турнире он официально был техником Маюми и себя самого, но разорваться он не может. Кацута свой цад поддерживает сам, но вот у меня уже большие проблемы». Тацуя решил промолчать. А вот информация, что Поттер в теоретических знаниях не уступает ему самому, для Тацуи оказалась новостью. А если учесть его познания в магической совместимости, то возможно он тот, кто ему, Тацуе, и нужен. 2 днями позже, так как итоговое место на турнире – это престиж школы, то и к отбору в команду подходили со всем возможным тщанием. Именно поэтому основная нагрузка лежала на плечах студсовета, а не комитета управления клубами. Клубные списки – это, конечно, хорошо, но не все хотят вступать в клубы. И если отбирать только по этим спискам, то легко пропустить действительно талантливого мага, предпочтя ему состоящего в каком-либо клубе. И именно эта борьба была основной головной болью. Да такой, что даже вечно улыбчивая Маюми поникла и все чаще словно пряталась за своего жениха. Но мы все равно не можем закрыть глаза на официальных кандидатов в участники от клубов. Решение о том, кто попадет в окончательный список, станет большой головной болью, напомнила Сузуне. К счастью, благодаря сильной поддержке главы управления клубами Дзюмон Дзимы, наконец, составили список, устало откликнулась Маюми. И опять же, у нас катастрофическая нехватка инженеров. После выпуска 7 ПФ у нас остались Атян да Гарри, но Гарри участник. Мы, конечно, поможем, но это не ранее, чем закончится наше соревнование, плюс хотя бы полдня на отдых. В итоге на первые 3 дня у нас только Атян и Исари Кун, и это при том, что Исари силен в магической геометрии, но не в настройке ЦАД. 3-й курс только и говорит, что о недостатке ремесленников магии. В стране просто катастрофический дефицит, все стремятся быть магами-практиками. Эх, Мари, как жаль, что ты не можешь настраивать свой ЦАД сама. Похоже, мы влипли, констатировала Мари, понимая, что обижаться на слова Маюми смысла нет. На правду вообще обижаться смысла нет, она от этого не поменяется. Тацуя переглянулся с сестрой и только поднялся, чтобы сбежать до того, как о нем вспомнит как. Тогда, как насчет того, чтобы попросить Шибукуна? Азуса без всякой жалости и задней мысли пресекла побег на корню. Маюми издала нечленораздельное нечто, поднимая голову со стола. Пришлось Азусе вырубить терминал, на котором она явно делала домашку, и пояснить. Я слышала, что Шибакун обслуживает ЦАД Миюки Тян. Я видела его прежде, и он может соперничать с первоклассными корпоративными техниками. Эти слова подействовали на Маюми лучше термоса бодрячка, который, кстати, также был заныкан в комнате. Как я могла забыть? Кстати, он также настроил запасные ЦАД комитета. Но поскольку только он их использует, я никогда об этом не думала. Вставила свои 5 копеек Мари. Ранее я слышал от Ватанабе сэмпэя о важности техников, но есть лишь один случай, чтобы ученик 1-го года становился техником, так ведь? Предпринял вялую попытку отбиться Тацуя, хоть и понимал всю ее бессмысленность, просто не хотел сдаваться без боя. Все должно с чего-то начинаться, парировала его довод Мари. Традиции созданы, чтобы их отменяли, поддержала Маюми. Неожиданно поддержка пришла, откуда не ждали. Я надеялась, что Ани и сама будет работать с моим ЦАД, когда я буду выступать на турнире 9 школ. Можно? Тихо, но отчетливо произнесла Миюки. «Миюки, и ты тоже?» Пронеслось в голове Тацуи. «Замечательно. Участникам необходимо иметь рядом надежного и компетентного техника». «Хорошо сказано, Миюки-тян», поддержала Маюми. «Да, если они и сама присоединится к команде техников, не только я, но и Мицуи-сан с Китаемой-сан будут чувствовать себя непринужденно. Это заговор», понял Тацуя. По сути, его участие было уже решенным делом. Глава 6. Технический отбор. Практически сразу после осознания того, что он уже по факту участник турнира, Тацуя спалился, решив убить время на проверку своего ЦАД. Зря он достал его при Азусе, ибо теперь все ее внимание перетекло от застопорившейся домашней работы на ЦАД и его создателя. И унять ее безудержное любопытство смогла только Маюми, напомнившая, что Азуса еще домашнюю работу не доделала. Спустя 30 секунд сопения Азуса со слезами умоляла Маюми ей помочь. Оказалось, что ей достался вопрос о трех загадках магии веса. И если первые две она еще как-то описала, то полет. В общем, Атян была решительно не согласна и верила, что проблема кроется не в самой магии, а в подходе к ее созданию. Ведь прыжки на огромную высоту уже есть и давно, рекорд 100 метров, а замедление и удачное приземление с 2-километровой высоты уже 3 года как реальность. Вот только полета даже на метровой высоте все нет. К тому же, решила добавить свои 5 копеек Сузуне, есть несколько волшебников, способных свободно летать в небе, но все они пользователи древней магии и их магия уникальна. Как же, уникальна она, хмыкнул Гарри, все это время не отрывавший взгляд от терминала. Знаем мы вашу уникальность. Либо артефакт, либо заклинание полета. Вся ваша проблема в физике процесса, до сих пор наука рассказывает о взаимном притяжении тел. Вот только объятия этой взаимности все найти не могут и не найдут. Нету взаимного притяжения, гравитация – это волна. Бороться с гравитацией, что бороться с приливной волной, и если этого не понимать, никуда ты не полетишь, а вот покалечиться – когда она тебя протащит, это можно. Жаль, что вслух нельзя, но вон тот гений об этом уже знает, его глаза ответ подсказали. Так что скоро полетим, потерпи, Атян, чутко осталось. Гарри улыбнулся, наблюдая за тем, как Маюми по-честному старается помочь. Когда честное собрание перешло к обсуждению эксперимента англичан, Гарри все-таки не выдержал. Блин, как вы надоели, причина не в магии, а гравитации. Пришлось срочно прикусывать язык. А не то он магию полета прямо сейчас выдаст и останется только код написать и в ЦАД залить. Маюми удивленно посмотрела на насупившегося жениха. «Я, конечно, помню, что ты говорил, что магия полета это не твое, но почему ты? Неужели ты точно знаешь, в чем тут секрет, и при чем тут вообще гравитация?» В это же время Тацуя скрывал за непроницаемой маской свое изумление. Судя по тому, как Поттер прикусил себе язык на полуслове, получалось, что он как минимум близок к секрету магии полета. Сам Тацуя понял принцип около недели назад, это было как откровение. Вместо борьбы с приливной волной посредством перезаписи, подхватить ее все одно, что на серфе кататься. Только вместо серфа ЦАТ сейчас он возился с настройками. Чтоб успевать за гравитационной волной и использовать ее, нужна молниеносная скорость расчета. Вот Тацуя и работал над скоростью ЦАТ, оптимизируя по до предела и выделяя все ресурсы под расчет. Пока длилась эта пауза, до Маюми дошло, что жених чуть не проболтался и надо срочно переводить стрелки. «Тацуя-кун, а ты об этом что думаешь?» «Думаю, что английский эксперимент, о котором говорит Итихара-сэмпай, содержал концептуальную ошибку». «Ошибку?» – удивилась Маюми. «Я полагаю, что проблема не в том, что последовательности магии, не закончившие свою работу, остаются в информационном теле объекта, хотя и не видны, что приводит к накапливающемуся в прогрессии эффекту перезаписи. Тут дело в самой силе магии, ну я так думаю», — скомканно закончил Тацуя, понимая, что тоже начал болтать лишнего. На его счастье сработал таймер, оповестив об окончании обеда. «Миюки, давай вернемся в наши классы». «Да, они и сама». Финальное утверждение участников турнира проводили в штабе группы управления клубами. Желающих показать свою силу было немало, и причины далеко не всегда были обоснованы только магическими умениями. Дело в том, что участникам турнира гарантировались дополнительные дни отдыха, освобождение от занятий и, конечно же, резкий скачок в личном рейтинге учеников, хотя последнее сильно зависело от результатов выступления, но первые два из перечисленных касались и техников. Как и ожидал Тацуя, противников его участия нашлось порядком, и мнения разделились 50 на 50. Единого решения не могли принять уже 10 минут. Мари и Маюми горой стояли за кандидатуру Тацуи. Миюки вежливо молчала, а вот Ханза был категорически против. Обсуждение окончательно зашло в тупик, и Кацута понял, что дальше молчать не имеет смысла. «Я полагаю, что проблема не в самом Тацуе, а в том, что никто не знаком с уровнем его навыков. Поэтому самым эффективным решением будет подтверждение живым тестом», — впервые за все обсуждение заговорил Кацута. В комнате воцарилась долгожданная тишина. «Что именно ты предлагаешь?» — удивленно спросила Мари. «Просто дадим ему возможность прямо сейчас выполнить техническое обслуживание, этого будет достаточно, ты не против, Тацуя-сан?» «Хорошо», — коротко ответил Тацуя. «Предлагаю себя на роль подопытного», — спокойно подытожил Кацута. Маюми и Гарри переглянулись, после чего Маюми вызвалась добровольцем, упирая на то, что предложение исходит от нее, а значит, ей отдуваться, если что. Также свою кандидатуру предложил Кирихара-сэмпай, но за Маюми еще и вице-президент голосовал, так что окончательный выбор остановился на ней. Пока процессия следовала в комнату для обслуживания ЦАД, Кацута тихо поинтересовался, с чего вдруг такое рвение. «Все просто, Кацута-сан, из всех собравшихся адекватно вернуть ЦАД в надлежащее состояние могу я, да ты. Маюми, конечно, может, но ее учил я, так что ее ЦАД в случае неисправности легко восстановим». «Понятно, решили перестраховаться, в принципе я уверен в его способностях, но всегда есть пара процентов на неудачу. Как только оборудование, аналогичное тому, что будет на турнире, было подготовлено к работе, Тацуя уточнил задачу настройки. Мне необходимо копировать схемы ЦАЦА и Гусы Семпы в ЦАД для соревнований, внося необходимые корректировки и не изменяя последовательность активации, я правильно понял?» «Да, все верно, надеюсь, это тебя не затруднит». Секунд на 10 Тацуя задумался над тем, как лучше выполнить поставленную задачу, затем покачал головой. Маюми, поймав его жест, решила уточнить. «Что-то не так, не самое лучшее решение, особенно при учете того, что ЦАД разные. Но раз так, то во главу угла поставим безопасность». Слова Тацуя озадачили в комнате всех, кроме Поттера и Атян, а также с некоторым запозданием остальных техников. Тем временем Тацуя размял пальцы и подключил ЦАД Маюми к обслуживающему стенду. Дальнейшие действия Тацуи вызвали недоумение у всех, кроме вышеупомянутых техников. Так как Тацуя не стал проводить прямое полуавтоматическое копирование, а залил схемы в обслуживающий стенд, далее последовал замер псионовых волн Маюми. «Благодарю, сэмпай», — сообщил Тацуя, когда замер был завершен. Мимолетного взгляда хватало, чтоб понять, что Маюми очень сильная волшебница, так что придется потрудиться. Первой затянувшегося ожидания не выдержала Атян и аккуратно заглянула за плечо Тацуи. Этого хватило, чтоб Маюми и Мари одновременно последовали ее примеру. На мониторе высвечивались бесконечные строки кода, мелькающие с огромной скоростью. Если бы Маюми не видела, как Гарри настраивает ЦАД, то не смогла бы понять, что происходит. Прошло еще около минуты перед тем, как Тацуя закончил просмотр и подключил турнирный ЦАД. Начали открываться и закрываться окна, Тацуя работал с потрясающей скоростью, Маюми пришлось признать, что Гарри делает это хоть и не намного, но медленнее. Тацуя читал характер псионовых волн и делал ручную настройку с такой скоростью, что это завораживало, и Маюми не надо было ждать окончания, чтобы понять, что турнирный ЦАД будет идеален. Процесс настройки был полностью завершен менее чем за 5 минут и остался только тестовый запуск, который Маюми выполнила без малейших колебаний. Ее ожидания полностью оправдались, турнирный ЦАД давал точно такой же отклик, как и ее собственный. «Сай и Гуса-сэмпай, ну как, вообще нет отличий, будто родной ЦАД, одно слово идеально. Похоже, он знает основы, но этого недостаточно, чтобы он стал одним из представителей школы. По времени, довольно средний результат, ничего особенного», — сообщил Хаттари, который, как и прежде, был против принятия Тацуи в команду. «Я полностью поддерживаю принятие Шибы-куна в команду. возразила молчавшая до этого Азуса. Тацуя продемонстрировал технику ручной настройки ЦАТ, это намного превосходит наши самые смелые ожидания, сам факт того, что он не использовал автоматическое обслуживание, и что он способен все сделать полностью вручную, уже о многом говорит, я не смогу повторить подобного, на одном дыхании выпалил Атян. Даже если его техника удивительна, но какой в этом смысл, если после этого такой обычный результат, не унимался Хаттари. Результат лишь выглядит обычным, но суть совершенно другая. Полностью соблюсти пределы безопасных параметров и не потерять в эффективности, это невероятное достижение. Взвелась Атян. Накадза, расслабься немного. Вместо того, чтобы остаться в пределах безопасных параметров, разве не лучше сделать несколько изменений для увеличения производительности? Это, потому что они внезапно захотели сделать тест. Потерянно начала пояснять Азуса, понимая, что ее доводы для непосвященных выглядят слабо. Личная модель Маюми обладает намного большей производительностью, чем модель для турнира, но даже с таким отличием пользователь не заметил никакой разницы, поэтому я считаю, что эта техника заслуживает самой высокой оценки, протянул Атян руку помощи вице-президент, за что был удостоен благодарного взгляда. Ни для кого не секрет, что ЦАТ Маюми настраиваю я, и я вам говорю, если Маюми не увидела разницы это, я вам скажу, показатель. Не согласиться со словами Поттера Тацуя не мог, он такой ЦАТ вообще видел впервые. Устройство, которое он копировал, было далеко не простым и, судя по всему, имело индивидуальную привязку. Объяснить свою уверенность Тацуя не мог, но точно знал, что никто другой этот ЦАТ запустить не сможет. А еще последовательности, некоторые из них были очень нетипичными. После выступления Поттера дальнейшие споры были излишни, так что Тацуя был принят в команду. Дом семьи Шиба. Вечер прошел спокойно, если не считать звонка майора Казамы, который явно звонил не столько из-за третьего глаза, сколько чтобы предупредить о возможных сложностях на полях турнира, тонко намекнув на иностранный синдикат. Весь вечер Тацуя думал, стоит ли рассказывать Миюки о том, что он сегодня обнаружил, когда проводил настройку ЦАТ или нет. Решение было принято, когда Миюки предложила чай. Тацуя отобрал у Миюки тяжелый поднос и, поставив его на стол, пригласил ее присоединиться. После первой чашки чая и вкуснейшей пироженки, Тацуя начал разговор о сегодняшнем дне. «Я даже не знаю, как четко сформулировать, но хочу услышать твое мнение. Тебя что-то беспокоит, а не сама?» «Нет, не беспокоит, точнее не так, я просто не понимаю». Тацуя взъерошил свои волосы. Этот нетипично эмоциональный для брата жест сразу же дал Миюки понять, что брат очень серьезно о чем-то думает. «А не сама, я уже сказала, что приложу все усилия, чтобы ты смог освободиться от чрезмерной опеки. Так что не держи все в себе, ведь мы уже поняли, что это как минимум не полезно для тебя. Угу, в общем, когда я сегодня настраивал Цаца и Гусы Сэмпай, то наткнулся на кое-что очень интересное. Я почти уверен, что тот инженер, что создал новый общий ЦАТ, выпущенный известной тебе компанией и обскакавший так рекламируемый отцом на 15%, был вице-президентом. Миюки несколько раз моргнула. А не сама, ты думаешь, что он такой же гений, как ты? Нет, он другой, но в теории мне не уступит, а то и превзойдет. Несколько последовательностей в ЦАТ Сэмпая, мягко говоря, нестандартные. Что-то похожее я видел в исполнении лейтенанта Фуздебайси. Ты про электронную волшебницу? Да, про нее, понимаешь, в том ЦАТ как минимум одна последовательность создает сверхзащищенный канал связи и влезть в него нереально. Даже я не смогу считать информацию. Разве есть такая магия, которую не понимает она и сама? Ты не поняла, магию я понял, а вот как-то повлиять на ее действие не смогу. И там таких последовательностей не одна. Судя по всему, дело в самом ЦАТ, у него нестандартная начинка и что-то мешает разрушить последовательность, а после активации будет уже поздно. Ты хочешь сказать, что кто-то, возможно наш вице-президент, создал ЦАТ, защищенный от помех и даже твоей магии разложения? Да, Миюки, именно так, я конечно смогу разложить сам ЦАТ, но это будет не так просто, как кажется на первый взгляд, он как будто живой, понимаешь, он сам по себе имеет магический фон. По сути, копирующий фон Сэмпая, но, тем не менее, я впервые вижу нечто подобное, и готов биться об заклад, Сэмпай специально вызвалась, она явно не только мой уровень хотела проверить, но и показать мне свой цад. Ты уверен? Абсолютно. А затем еще и выступление Поттера, когда он прямо заявил, что этот цад обслуживает лично. Хорошо, а не сама, но тогда вопрос, для чего им все это? Вот смотри, в обед меня красиво развели на магию полета, хотя на спланированную акцию похоже не было. Более похоже, что президент перевела стрелки на меня, пытаясь отвести внимание от Поттера. Кстати об этом, что он там говорил по поводу гравитации, я не поняла, при чем тут волны и притяжение? Он говорил об ошибочности текущей теории гравитационного поля. Не мне, Миюки, переворачивать науку и доказывать академикам, что они ошибаются в самом принципе гравитации и ее действия. Поттер прав, гравитация есть волна, она похожа на прилив, и именно из-за этой фундаментальной ошибки мы еще не летаем. Где притяжение объектов и где приливная волна? А не сама, ты хочешь сказать, что разгадал секрет магии полета? Только в этот момент Миюки поняла, что брат сидит не на диване, а над ним, паря приблизительно в 25 сантиметрах над ним.